Глава 14. Абордаж. Чёртовы твари выпустили целый рой своих игл. Я ощутил, что как минимум две ударили в мой нагрудник. В рации кто-то заголосил. Видимо, игла нашла слабое место в броне, прошла внутрь. «Огонь по 14.06.12! Скорость не снижать!» Тут же вокруг начали мелькать вспышки, в тварей полетели очереди, и это дало результат. Чёртовы плевуны заметались, забегали. Парочку пулей просто разорвали на месте, а вот остальные разбежались. И что меня больше всего в них раздражало, твари по корпусу бегали довольно быстро, не забывали останавливаться и пускать в нас свои иглы. К слову, очень забавно они это делали. Я заметил, как иглы, торчащие снаружи их тел, будто бы втягивались внутрь, как патрон вставили в ствол, и далее выплёвывались из хобота, причём точно выплёвывались. Я обратил внимание, что в списке личного состава моего взвода мигнула и погасла ещё одна строчка. «Чёрт подери, достали кого-то! И сколько раненых сейчас и думать не хочется!» Хвала небесам, к этому моменту мы уже достигли обшивки. Я мгновенно перевернулся, выставил вперёд ноги и примагнитился к корпусу корабля, вырубил движки ранца. Остальные космодесы, кто столь же ловко, как и я и сам, кто неуклюже, кое-как, проделали то же самое. Ориентирование в открытом космосе — то ещё занятие. Понять, где верх, где низ, где направление, с какого ты прилетел и куда тебе надо, иногда довольно затруднительно. Во всяком случае, пока к этому не привыкнешь. Слышал я истории, что некоторые новички в начале обучения стараются жёстко привязаться к ориентирам. Вот, к примеру, считают, что крейсер, к которому мы летим, строго впереди, а примагнитившись к нему, думают, что они как бы на стене, то есть параллельно к их воображаемой линии горизонта. Это ошибка. Нет никакой линии, никаких стен. Как только я оказался на обшивке, стал считать её полом, ведь я на ней стою. Если я отключу подошву и вновь полечу в космос, корабль окажется сзади меня. Вот и весь секрет. Если жёстко привязываешься, сам себе создаёшь проблемы. Будешь считать себя висящим вверх ногами, начнёт болеть башка. Или же ты растеряешься, обнаружив, что противник падает на тебя, когда ты вроде как находишься выше него. Мы, существа, рождённые и выросшие на планетах, космосу непривычны, не адаптированы. К этому нужно приспособиться и приучиться, или же будешь чувствовать себя как выброшенный на берег рыба. Хотя есть и исключения. Слышал я, что те, кто родился и детство всё провёл на космических кораблях и станциях, ведёт себя совершенно иначе, чем рождённые на планетах. Но зато у них своя проблема. У многих боязнь пространства. Некоторые на планеты вообще не спускаются или сидят в зданиях, носа наружу не показывая. Им я откровенно сочувствую. Космос космосом, но лишать себя возможности ощутить дуновение ветра, увидеть планетарный пейзаж, океаны воды, зелёные моря лесов, холмы, горы, степи. Опять хрень в голову лезет. Я огляделся. Большая часть бойцов уже была на обшивке. Ещё несколько последних разворачивались, чтобы примагнититься к обшивке. В космосе медленно плыли несколько трупов, которых достали плевуны. Кстати, о них. Чёртовы твари, получив от нас на орехи, тут же спрятались за надстройками и пока не показывались. Это хорошо, вот и славно. Ещё меня радовало, что не появились штурмовики, что даже странно. Нам повезло, практически не встретили сопротивления. Но это, в свою очередь, значит, что десант с другого метеорита попал в жёсткий замес. Там их жоксы встретили со всем радушием. Что ж, сегодня нам повезло, а другим нет. Завтра можем поменяться местами. Ну а раз сейчас попёрло, нечего терять время. «Голый! Корней! Шмидт! Работайте!» Трое бойцов прошли специальный курс в нашем взводе, они выполняли роль сапёров и взрывателей. Собственно, любой сержант или капрал, имеющий доступ к базам данных, купивший их, установивший, мог поставить и активировать пакеты, предназначенные для абордажа. Но у нас ведь есть специально обученные люди, вот пусть и работают. «Дед, готовь плазменный резак. Чуха, останешься здесь. Твоя МТГ нас прикрывает и сторожит пролом. Организовать оборону точки». Я раздавал команды, и люди тут же начинали шевелиться, выполняя их. Сапёры быстро подготовили точку прорыва, активировали пакеты, и те буквально выжгли обшивку, проделав огромную дыру, через которую тут же внутрь полезли бойцы из МТГ кучи. Я бросил взгляд в сторону носа корабля. Там на обшивке мельтешили бойцы из первого взвода, которых высадили после нас. Кажется, Рамбо тоже повезло. Хотя, наверняка у ротного полно и другой работ. А прорывом внутрь корабля сейчас занимается один из сержантов взвода. «Чисто, двигаемся дальше!» Услышал я голос Кучи. «Отлично, жуксов пока нет. Сопротивления никто не оказывает, а это значит, что мы можем убраться с обшивки, пока сюда не сползлись плевуны и штурмовики. Первые метров 200 внутри корабля мы прошли без всяких проблем. Хотя, двигаясь по полутемным коридорам, в которых либо часто мигали, либо еле светили лампы, было тем еще развлечением. Мне сразу вспомнился Навуходоносор, когда он еще принадлежал жуксам. Там все было точно так же. Пришедшие в голову аналогии навели на мысль о том, что здесь, на этом корабле, вполне могут быть жуксы. Вернее, не так. Тут они однозначно есть. Но какие именно? Пока вроде все шло спокойно, даже хорошо. Это меня беспокоило. Если жуксы выставили захваченные человеческие корабли в качестве заслона, прикрытия для своих собственных звездолетов, они должны были понимать, что люди попытаются забрать свои корабли назад. Это идеальное место для засады. Я бы на месте жуксов напичкал наши звездолеты насекомыми по самой не могу. И когда внутрь полезут люди, всех бы перебил. А затем, когда абордажники закончатся, занялся бы флотом. Но жуксов в коридорах и отсеках не наблюдалось. Даже той чертовой биомассы, что была на Навуходоносоре, я не увидел. Почему так? Очень подозрительно. Впрочем, радоваться тому, что все идет тихо, спокойно, пришлось недолго. Далее начались проблемы в виде запертых дверей, причем запертых вручную. Открыть их, даже если бы на корабле нормально работала электрическая сеть, если бы мы смогли авторизоваться и ИИ нас опознал, не вышло бы. Кто-то очень не хотел, чтобы в эти отсеки смогли проникнуть жуксы. Ну что тут такого? Обычные кубрики, обычной жилой палубы. Вообще ничего такого, что нужно было бы защищать. И главное, людей в этом секторе, точнее их трупов, мы не нашли. Но кто-то же закрыл дверь. «Дед, приступай!» И к двери подошел дед с плазменным резаком в руках. Пара минут, и тяжеленная толстая дверь рухнула на палубу. Куча его бойцы тут же шагнули в проем, занимая позиции, ощупывая коридор пушками. Пусто. Ну еще бы. Когда дед пилил дверь, я обратил внимание, что из проделанных дыр не выходит атмосфера. В отсеке ее не было. Раз так, то и жуксов тут быть не может, ведь без атмосферы, не дыша, могут выжить разве что штурмовики и плевуны. Да и то всего пару часов, потом все равно поддохнут. Мы двигались по коридорам, пока, наконец, впереди, кажется, в одном из отсеков не мелькнула какая-то тень. Тут же ожил передатчик, заговорив голосом Чухи. «Командир, много жук! Идут с обшивка в дырка! Мы стреляй!» Так, вот что-то и началось. «Враг на 12! Огонь!» Тут же заорал Куча, его МТГ открыл огонь. Впереди, в коридоре, действительно было какое-то движение. И не просто движение. Оттуда на нас словно надвигалась волна неизвестно чего. Когда эта самая волна доползла до ближайшей лампы, худо-бедно дающей свет, я наконец смог разглядеть, что это такое. Пауки, но не обычные, к которым я привык на планете или каких мы встречали на Навуходоносоре, а иные. Куда более верткие, пронырливые и маленькие. Лапы их были толстыми, скорее напоминали пальцы. Глядя на них, понимаешь, что эта тварь в тебя вцепится, то ее будет не оторвать. Одна из них вдруг пригнулась к полу, затем оттолкнулась и прыгнула в нашу сторону. На опасность отреагировали сразу несколько космодесов, направили на нее свои пушки, открыли огонь. Долететь у нее шансов никаких не было, сняли ее прямо в полете. Однако и за те доли секунды, что она летела, ее удалось рассмотреть, так как ее освещало сразу несколько фонариков. Пасть этого чудища находилась не спереди, а на брюхе. Так понимаю, чертов паук напрыгивал на свою жертву, цеплялся в нее лапками и далее начинал жрать, вгрызаться в плоть. Жуткая картинка. Как я и сказал, паритивому прыгуну ударили сразу из нескольких стволов, и он, получив с добрый десяток попаданий, безвольной тряпкой плюхнулся на пол. Зато его сородичи продолжали на нас неумолимо переть. Несмотря на то, что куча палила с пулемета без передышки и бойцы его поддерживали, остановить надвигающуюся орду не получилось. Даже хоть немного притормозить. Осознавая, что так мы ничего не добьемся, тем более в тесном коридоре не может палить весь взвод, лишь несколько человек, а остальные толпятся сзади. Даже стволов не поднимая, боясь зацепить своих, я рявкнул. «МТГ Браво-3, назад! 3-4, 3-5, вторичное оружие! Огонь!» Услышав команду, все МТГ кучи и он сам прекратили палить, отступили назад. Но двое бойцов остались на местах. Они закинули винтовки, которые были основным оружием, за спины, где оружие фиксировалось в специальных пазах, сразу за левым плечом. И тут же взялись за портативные огнеметы, покоившиеся и ждавшие своего часа за правым плечом. Оба бойца синхронно выставили дуло огнеметов вперед и также синхронно врубили оружие. Две огненные струи ударили вперед по наступавшим тварям. И те тут же задергались, попытались вернуться, обойти горячую смерть. Но бойцы водили стволами из стороны в сторону, заливая весь коридор от стенки до стенки, от потолка до пола, огнем. Наступающая орда мгновенно остановилась или, по крайней мере, замедлилась. Вполне возможно, что еще несколько секунд, и они бы развернулись, бросились бы во свояси. Но я этого позволять им сделать не собирался. «Вперед! Раз, два!» Оба огнеметчика не спеша двинулись вперед, а за ними и весь остальной взвод. Поливать коридор из огнеметов они не прекращали ни на секунды, а твари, которых было тут неимоверно много, отступить или убежать не могли. Их же сородичи позади мешали. В коридоре образовалась куча мала, целая пробка, которую бойцы нещадно выжигали. «Вперед, вперед!» Подгонял я бойцов, осознавая, что топливо для огнеметов у них не бесконечное. И плюс очень не хотелось бы оставить часть этих тварей в живых, дать им шанс сбежать. Потом еще по всему кораблю придется искать и убивать. А ну как на призовую команду начнут прыгать. А там ведь совсем не бойцы. Техники, механики, электрики. Все те спецы, задача которых — вернуть в строй корабль, оживить его системы и установки. Сражаться они не умеют, постольку поскольку. Мы шли вперед. Я прямо-таки чувствовал, как хрустят, ломаются у меня под ногами обгоревшие, прожаренные по самое не хочу трупы мелких пауков. Интересно, это новый какой-то вид? Или же это просто не успевшие вырасти пауки? Нет, наверное, все-таки новый вид. Вон, лапы у них совершенно не похожи на те, что у взрослых, и вряд ли со временем лапы так уж видоизменяются. Чёртовы жоксы решили применить против нас очередную свою разработку. Но-но! Коридор мы зачистили. Как ни удивительно, но помимо лавины этих мелких тварей, больше никого мы не обнаружили. Пока, во всяком случае. Сейчас мы находились на площади, центральном отсеке палубы. Или перекрестке всех коридоров, если угодно. «Браво-5, туда! Браво-2, туда! Браво-1, оставаться на месте до дальнейших распоряжений! Браво-3, возвращайтесь на подмогу к Браво-4!» Вроде как все. Теперь можно и с Рамбо связаться, доложить и узнать, как у них обстановка. Я тут же переключился на канал связи с командиром. «Тут!» Я услышал тяжелое дыхание командира. Похоже, у него там было горячо. «Мы в корабле, обнаружен новый юнит Роя. Похож на паука, но помельче. Зато действует в составе больших групп. Пальба бесполезна, слишком их много. Огнемет самое то». «Понял, что еще? «Место прорыва атаковано». «Держитесь». «Пока да». «Продолжайте движение. Кураж, у других взводов все еще хуже. Жуксы на нас наседают, так что захвати эту чертову посудину». «Так точно, господин, сделаем». Командир отключился, а я принялся опрашивать командиров МТГ. Текущий статус, потери, запас боеприпасов. Худо-бедно, но порядок. Потери есть, не без них, но все они были на подходах к кораблю, когда нас обстреляли плевуны. Здесь же бойцы моего взвода прочесывали отсек за отсеком и пока новых противников не обнаружили. Зато у Чухи и его МТГ были проблемы. Не зря я к ним отправил кучу с его бойцами. Но от этого стало не легче. Даже двум МТГ там пришлось туго. Чёртовы штурмовики пёрли к созданному нами пролому в обшивке так, будто там медом намазано. Я даже запросил помощь у крейсера. Пусть пришлют рапидусы, и те счистят жуксов. Хоть немного, а легче будет. Ждать летунов пришлось недолго. «Двуногие! Кавалерию заказывали!» «Заказывали, но почему-то только тебе прислали». Голос я тут же узнал. «Ба, это же тот самый Дугвинов, который пучок. И он на нашем крейсере». Хотя, зная его непосредственность и наглость, это нисколько не удивительно. Наверняка получил пинок под зад из своей эскадрильи и оказался на Новоходоносоре. Хотя кое-каких высот он все же добился. Не метеорит водит, а полноценный истребитель. Можно сказать, сделал карьеру. А, вот тебе и спасибо. Ладно, я не обидчивый. О, а вы, ребята, здорово попали. Лови картинку, сержант. Сказать, что я охренел от увиденного, это не сказать ничего. Корпус корабля, который мы штурмовали, во всяком случае, заднюю его часть, была буквально облеплена жуксами. Поливоны, пауки, скорпи карабкались по обшивке к пролому, из которого вовсю по ним палили куча, чуха и их люди, не давая чертовым тварям влезть внутрь. Со стороны носа, пусть и не видно было отчетливо, носились рои штурмовиков. Вокруг них тут и там вспыхивали яркие огоньки. Космодесы стреляли. Такс, ну вот и выяснилось, где были жоксы. Получается, они отвлеклись на кого-то, рвали другой взвод. А мы как раз проскочили. Вон еще какой-то отряд со стороны носа к кораблю даже подойти не смог. Штурмовики не подпускают. Что ж, раз нам повезло, раз мы уже здесь, нужно продолжать движение. Вычистить и захватить корабль. Уже нашим будет легче. Вот только твари, прущие с обшивки, меня очень беспокоили. Если они прорвутся через заслон, устроенный чухой и кучей, нам придется туго. Да и пока жоксов тут такая куча, хрен мы сможем принять призовую команду. Их как-то прикрывать надо, дать возможность проникнуть внутрь корабля. Между тем картинка на транслируемом экране резко сменилась. Пучок развернул свой рапидус. Что он вообще творит? Пронеслось у меня в голове, а в следующую секунду до меня дошло. Пучок заходил на атаку. Тонкие, яркие линии расчертили темноту космоса, потянулись к жуксам. В толпе на обшивке тут же появилась широкая проплешина, в которой были изломанные трупы насекомых. Пучок вновь развернул свой кораблик, пошел на новый заход. В этот раз он отработал ракетами. Что ж, правильный выбор. Обшивку он, конечно, повредит, но не смертельно. А вот жуксов, выпущенные 8 ракет, здорово прорядили. Пучок просто бил по площадям и не прогадал. «Чем помог, десантура? Так, у меня крылья, все, мне домой». «Понял тебя. Ну ты, если что, не стесняйся, прилетай еще. «Будут донимать, кричи, а пока и сами тут разберетесь. «Спорить не буду. После атаки пучка на корпусе корабля осталось всего ничего жуксов. Причем большая часть из них была ранена. Здорово он вжарил». Я спохватился. Хватит любоваться, пучок-то свое дело сделал, а мы по факту еще и не начинали. Черт! Корабль должны были чистить 3 взвода, но похоже, что мы тут одни. И обходиться нам придется исключительно собственными силами. А что самое во всем этом хреновое, 2 МТГ будут сторожить вход, 3-я пойдет встречать и будет сопровождать призовую команду. Получается, свободными у меня всего 2 МТГ будет. Ну и как с такими силами чистить здоровенную тушу корабля? Ладно, пока пойду с 3 МТГ. Отобьем и почистим первую ключевую точку, а дальше посмотрим.